Возлюбленные братья и сестры, мы еще будем размышлять о нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе. И о том, что Он нам дал. Я прочитаю стих из Евангелия от Иоанна. Евангелие Иоанна, стих толгум. Из 16 главы, 33 стих. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь. Я победил мир». Возлюбленные, Господь говорил с учениками, уже готовясь пострадать, зная, что скоро Он оставит их. Им придется дальше здесь, на земле, быть одним. И когда Он готовил их к этой жизни, Он посчитал необходимым сказать им эту истину. Он победил мир, а им нужно быть очень смелыми. И не просто смелыми, а взращивать, укреплять внутри себя эту смелость. Я думаю, что каждый из нас испытывал чувство страха. Страх бывает разный. Бывает страх от людей. Бывает страх от природы. Иногда бывает страх от забот, что я кушать завтра буду. Господь говорил о всех этих страхах. Он всех их победил. А сегодня мне хочется коснуться только одного страха. Это страх перед людьми. Боимся ли мы людей? Ну, если мы пришли в магазин или пришли к своим друзьям, мы не боимся. Мы спокойно разговариваем. И нам может показаться, что мы их не боимся. Но страх перед людьми на нас действует в других обстоятельствах. Может быть, здесь сейчас находится кто-то, у кого есть этот страх. Господь говорит ему: ты погибаешь. Ты не помолился Богу. Бог тебя призывает. Ты же грешник. А этот страх рычит внутри. Как же ты выйдешь вперед? А вокруг столько людей. А что они о тебе подумают? А я покаюсь. Приеду к себе домой, а там родственники что скажут? И еще много таких мыслей. Вот он, страх перед людьми. Вот он начинает действовать. Друзья, этим страхом очень пользуется враг душ человеческих. В первом послании Петра, в 5 главе, сказаны такие слова. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Когда лев рычит, появляется страх. Одни люди исследовали жизнь львов. В Африке. И старались подойти им как можно ближе. С ними были местные проводники. И они ходили без оружия. И проводники их научили. Когда лев побежит на вас, вы должны стоять. Ни в коем случае не бежать. И вот ситуация. Однажды они смотрят, а зашли в место, где, ну, один лев лежит, второй лев, третий лев. И вот так, они вот так вот зашли, вот буквально в среду львов. И один лев поднимается и начинает на них бежать. Друзья, ну представьте, вот, ну увеличьте кошку до размеров этого пианино. И потом еще побольше сделайте. Ну представьте, кошка с размером с полтора бурана. Рычит. И несется на вас со скоростью бурана, так, километров 60. Буран ёль тьмяло не утая не надо. Что вы будете делать? Амгам бартатикана. Ну, я не знаю, я не был в таких обстоятельствах. Но они оказались в этих обстоятельствах. И пойду трем еримы. И вот представьте, вот этот вот зверь бежит, бежит, бежит, ближе, ближе. И вот есть фотографии, когда вот этот останавливающийся зверь останавливается вот так, вот как брат сидит. Вот так вот, буквально вот так вот останавливается и еще рычит. И там нарнадика дагавана. Некоторые, кто слышали рык львов, они говорят, что можно в обморок упасть. Описание говорит. Следующий стих. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Друзья, не только Христос победил этот мир. Но сказано, что и мы победили этот мир, поверив Иисусу Христу. Иисус Христос он пунрёхана. И враг не может над нами ничего сделать. Но он может рычать и пугать нас. И мы часто подвергаемся этому страху. Однажды у нас в Петербурге приехал один из братьев и спросил у нас: друзья, у вас все соседи, которые вокруг вас, знают, что вы верующие? И некоторые из нас склонили головы. Не все. Мало не вы. А почему не знают? Амга игра. Наверное, испугались. А услышали рык внутри. Такой, такой издалека так. И нарюм нам нарагават не унагат. А как подумает о тебе этот сосед? А многим ли людям мы можем вот так вот, когда встретимся с ними, сказать об Иисусе Христе? Кто-то на улице встретится. Вы приедете кому-то в чум. Я знаю, что иногда приезжающие в чум могут 3 часа разговаривать о том, какие бывают бураны. И мантенивын тартенинчата нягартяс ямбан напой бурнаримда секому. И даже 1 минуту не посвятят. Напой мин такумань ну и эмни ялдангу. Чтобы сказать о том, какой Христос. И Христос амдолгангеом. Почему? Амге. Страшно. Текар пилгапты. Друзья, и Господь знал, что будет страшно. И нум теневой пил копчу за нигу. И поэтому он не просто сказал: не бойтесь. И надевая мабой нига не удат пин. А сказал: мужайтесь. Хаса вады да мабой. То есть укрепляйтесь в смелости. И мои рангада не убину гана. Чтобы сказать соседям. Не сойнята вади мастюня не гата. Тем, кого Господь вот так послал навстречу. Хибим недра сиду я таось. Незнакомым людям. Потому что у нас может быть этот страх. И нам его надо преодолевать. Потому что Бог победил этот мир. И мы, уверовав, победили этот мир. Бог дал нам эту победу. Но нам ее нужно взять в руки. И пользоваться ею. А кто еще не молился Господу? У кого вот это вот страх, переживание есть сейчас в сердце? Преодолевайте его. Господь зовет сюда, чтобы помолиться и принять эту победу. И нум сидаканга тиким мевось и пирдалеось. Над всяким страхом. Хусой пинвагад. Аминь. Аминь.